Глава 4. На игле. Зависимость у партнера. Все, чем мы занимаемся в жизни, даже любовью, мы делаем, находясь в скором поезде, который несется к смерти. Курить опиум — все равно, что выпрыгивать из поезда на полном ходу. Жан Кокто. Опиум. Все слышали про вред алкоголя и наркотиков и про риски, связанные с нахождением рядом с зависимым человеком. Но это не уменьшает число людей, которые находятся в отношениях с зависимым. Современный мир предлагает огромный перечень вариантов аддикций — игровая, цифровая, зависимость от еды, трудоголизм и так далее. Зависимость может быть более или менее разрушительной для физического здоровья, но она всегда отравляет жизнь и самому человеку, снижая уровень его социального функционирования и его близким. В этой главе мы будем говорить о классике — алкоголизме и наркомании, как о наиболее распространенных вариантах аддиктивного поведения. Но механизмы развития у всех зависимостей более-менее схожи, так что вполне может быть, что услышанное будет полезно и для описания других ее вариантов. Алкоголь и наркотики приходят в жизнь союзов разными путями. У кого-то проблемы нарастают постепенно, с веселых подростковых компаний и вечеринок на работе «все пьют, и мы пьем». Кто-то может выскочить из этого веселья в реальную жизнь, а кого-то оно затягивает все сильнее, и остановиться уже нельзя. Кто-то шагает в отношения с зависимым человеком с открытыми глазами. Проблема очевидна. Человек откровенно пьет или торчит, но партнера это не останавливает. Причины разные. Кто-то надеется, что любовь спасет, кто-то подсознательно копирует модель родительской семьи. Кто-то вступает в отношения и только потом узнает, что партнер закодирован, в завязке, и детали всплывают только после срыва. Ни сам зависимый, ни добрые родственники не сочли нужным сообщить детали и тихо радовались, что жизнь у близкого наконец-то наладилась. И вылечился, и отношения хорошие. Чувство того, для кого новость о зависимости партнера стала громом с ясного неба, не в счет. Конечно, самый разумный совет, который можно дать в такой ситуации — уходить и предоставить зависимому самому нести ответственность за свой выбор. Но реальная жизнь сложнее теории, и не во всех ситуациях можно встать и уйти. Причин много. Чувства к зависимому человеку, бытовые моменты, общие дети и так далее. Уйти получается не всегда, а вот стресс у находящегося в отношениях с зависимым всегда колоссальный. Сразу скажу то, что вы наверняка слышали, но не факт, что примеряли к своей конкретной ситуации. Бывших алкоголиков и наркоманов не бывает. Исключений нет. Бывает очень длинная, иногда длиной в жизнь ремиссия, но полного исцеления не происходит. И достаточно одной рюмки, сильного стресса, переутомления, встречи на улице с бывшим товарищем по увлечению, чтобы произошел срыв, который обнулит все усилия, и работу придется начинать заново. Честно ответьте себе, готовы ли вы к такой жизни? Если готовы, можно попробовать. Сложность принятия правильного решения еще и в том, что наше общество крайне толерантно по отношению к людям употребляющим. Их жалеют, называют состояние абстинентного синдрома, похмелье или ломки болезнью, объясняют зависимость непереносимыми жизненными обстоятельствами, с которыми иначе не справиться. Со всех сторон рекламируют клиники и методы, обещают решить проблему по-быстрому и уверяют, что выход есть. А еще бытует миф, что есть зависимости хорошие и плохие. И что, например, алкоголизм чуть ли не вариант социальной нормы, а вот наркомания — тотальное зло. Самое любопытное, что и в рамках одного варианта зависимости есть градация. Курить травку — вполне ничего. В некоторых странах законно, а вот героин — плохо. Но все это не больше, чем опасный миф, который иногда не дает разглядеть проблему на первом этапе, усугубляет сложности и для самого зависимого, и для тех, кто рядом. Любая зависимость — это серьезная проблема, которая требует работы и осознанного отношения. И неважно, на чем торчит человек — алкоголь, наркотики, азартные игры, экстремальный секс или очень доходная работа — это всегда источник стресса для всех, кому зависимый дорог. Так что не так важно, с какой стороны пришла зависимость. Иногда трудно различить, что именно в зависимом партнере вызывает тревогу и стресс. Качества, характерные для людей с аддиктивным поведением. Плохая переносимость повседневных бытовых трудностей, которая может сочетаться с нормальной и даже высокой переносимостью кризисных ситуаций. Зависимые стремятся немедленно удовлетворить свои хотелки, они не могут ждать, терпеть ради достижения отдаленной цели, пытаются немедленно уйти от возникшего затруднения. Эта нетерпеливость сочетается, как правило, с повышенной обидчивостью и конфликтностью, выражающейся во вспышках немотивированной агрессии. Возникшие у них на пути стандартные препятствия они могут считать созданными лично для них с целью унизить их. Если подольше понаблюдать за поведением зависимых, становится заметно, что при возникновении препятствий на пути они охотно отказываются от намеченной цели. При этом они так искренне возмущаются, что близкие на какое-то время могут поверить, что человек бы все сделал и всего достиг, но кругом враги и сложности. Внешнее проявление превосходства, сочетающееся и чередующееся со скрытым комплексом неполноценности. Аддикты любят рассказывать о своих достижениях, имевших место в прошлом или существующих только в голове, знакомствах со значимыми людьми, о которых эти люди могут даже не догадываться, своих возможностях. При этом поведение часто наглое, развязное, демонстративное, нередко именно на демонстрацию якобы достижений и клюет человек, вступающий в отношения с зависимым. Ведь тот ведет себя так уверенно и рассуждает вполне логично. А то, что о карьерных достижениях и связях рассуждает человек в джинсах с заплатами, так это у него трудные времена. Смотри предыдущий пункт. При этом зависимый уходит от общения с людьми, которые действительно квалифицированы и значимы в тех областях, о которых он рассуждает. Комплекс неполноценности проявляется, когда зависимый находится в состоянии абстиненции. Здесь зависимого накрывает ощущение неудачливости, никчемности, греховности и так далее. И опять же, близким порой в голову не приходит, что в основе этого — смена процессов в теле. Аддикт искренне горюет, раскаивается, трудно не поддаться желанию пожалеть страдальца и поддержать, убедив, что все не так плохо. Особенно легко в эту ловушку попасть, когда отношения с зависимым только начинаются. Потом приходит понимание цепочки. Мучается с похмелья, страдает. Похмелился и выспался, снова наглый и самоуверенный. Повышенная коммуникабельность в сочетании с нарушением стойких эмоциональных контактов. В компании, особенно поддерживающей зависимое поведение, человек может выглядеть очень общительным, веселым, понимающим, ярким, а вот при тесном личном общении, особенно длительном, на первый план выступает эгоцентризм, неумение поддерживать эмоциональную близость, холодность и малая заинтересованность в общении. Это удивляет тех, кто находится в отношениях с зависимым. Звезда компании наедине с ним даже минимально не покрывает потребность в эмоциональной близости. С ним попросту скучно. Правда, до живительных 50 грамм. Тогда все становится куда веселее и живее. Нередко с этого и начинается созависимость не только на эмоциональном, но и на физическом уровне. Партнеры начинают употреблять вместе. Если вы не очень уверенный в себе человек, вполне вероятно, что на первый план выйдет вопрос не «что с ним не так», а «что со мной не так?». И начинается бесконечный марафон самосовершенствования, когда партнер прилагает все усилия, чтобы заинтересовать собой зависимого и даже не думает о том, что причина не в его несовершенстве, а в том, что интересует аддикта, только объект его зависимости. Тогда, чтобы заинтересовать собой пьющего партнера, выход возможен один — стать водкой. Дело не в вас, но иногда для того, чтобы понять это, нужны месяцы или годы. Лживость. Фразу «алкоголикам и наркоманам верить нельзя» произносят часто, но редко в отношении реальной ситуации. А она справедлива. В первую очередь, конечно, когда речь ведется про объект зависимости. Обещания, прекрасно известные всем находящимся в отношениях с зависимыми. «Это было в последний раз. Я обязательно брошу. Дай мне еще один шанс». Выглядят красиво и драматично, убедительно. И трудно не поверить в то, во что так хочется верить. Сюда же относится «на день рождения к другу», «пить не буду, всего одну рюмку», «просто покурю за компанию», «я вполне себя контролирую» и так далее. Постепенно ложь распространяется на всю остальную жизнь. Со временем нельзя верить зависимому почти ни в чем, от планов сделать ремонт до обещания забрать ребенка из школы. Ложь может быть логичной и эмоциональной, и нужно много времени, чтобы перестать верить. Считается, что эта черта не относится к трудоголикам и лицам с другими мягкими аддикциями, но если присмотреться, можно увидеть, что и в отношении них это справедливо. Разве что те же периоды лжи перемежаются с периодами, когда обещанное все-таки выполняется. И это совсем не облегчает жизнь близким, наоборот. Стресс усиливается от непредсказуемости поведения. Может сделать, а может нет. и когда не сделает в какой-то ерундовой ситуации или серьезной, когда на кон поставлено многое, понять нельзя. Такое поведение трудоголиков еще и социально одобряемое. Заработался, было важное совещание, срочно пришлось решать рабочую задачу и так далее. Только вот тому, кто рядом, от социального одобрения легче не становится. Избегание ответственности. Как правило, люди с зависимости стараются не брать на себя принятие сложных решений. Для жизни они ищут партнера и друзей более старшего возраста и доверяют им ответственность за свою жизнь. Если на роль родителя никого нет, они полагаются на партнера-ровесника и растворяются в тумане, когда нужно что-то решать, выныривая иногда с вопросом «Ну что там? Как?» Ждут, когда ситуация разрулится. При этом человек выглядит искренне озабоченным исходом ситуации, поэтому такая многоходовка не всегда распознается окружающими или списывается не на аддиктивное поведение, а на тонкость и ранимость. И пьет он, потому что мир для него слишком сложен и полон тревог. На какое-то время того, кто рядом, может даже увлечь игра в спасателя. Партнер, бедняжка, бывает так благодарен тому, кто принимает на себя все тяготы. Опасность этой ситуации еще и в том, что она порождает иллюзию, что рулите ситуацией именно вы, а не зависимый. А значит, и проблему с зависимостью можно решить по щелчку пальцев. Самое главное — вовремя понять, что стоит за этим удобная для зависимого ситуация, когда он может расслабиться на чужой шее. Подчиняемость, пассивность. Помимо основной зависимости, для аддиктов характерна зависимость от других людей. Особенно тех, которые как-то влияют на их состояние. От друзей-собутыльников до лечащего врача. Часто человек летает пакетиком на ветру между значимыми для него фигурами и мучается от этого сам. Попадает в компанию к друзьям, соглашается выпить, потому что не может обидеть людей. Потом приходит в кабинет к врачу-наркологу и соглашается с ним, охотно начинает лечение. Но до встречи с друзьями, где все повторяется заново. Для зависимого человека характерна повышенная чувствительность к мнению группы, частью которой он является или хочет являться. Его можно сравнить с подростком, который закуривает не потому, что хочет этого, а чтобы его не сочли маменькиным сынком. Но в случае с подростками это понятно, а взрослому с его жизненными задачами такое поведение мешает сильнее. Ему самому и всем, кто рядом. Тревожность. В первые годы зависимости она нарастает в основном при абстинентном синдроме, но по мере ухудшения состояние становится почти постоянной. Выражается она в подозрительности, недоверчивости по отношению к окружающим. Особенно сложно аддиктам в ситуациях, которые требуют глубокой эмоциональной привязанности. Сохранившаяся часть личности тянется к нормальным, здоровым человеческим отношениям, а искаженная зависимостью не дает никому довериться. Поэтому нередко создается парадоксальная ситуация, когда человек с аддикцией отталкивает того, кто искренне настроен ему помочь. Точнее, сначала соглашается вступить в эти отношения, а затем начинает избегать эмоционально насыщенных ситуаций и всячески демонстрирует равнодушие к тому, кто предлагает участие. Со стороны эта ситуация может выглядеть как манипуляция, но аддикт действительно не может нормально чувствовать, хотя и стремится к этому. Основная проблема жизни зависимым человеком в непредсказуемости во всем. От следующего срыва до субботних покупок. Вначале трудно констатировать ухудшение, потому что светлые периоды еще преобладают. Личность изменена не сильно, и это создает иллюзию, когда не пьет совсем другой человек. Часто во время просветлений принимаются опрометчивые решения. Например, завести ребенка, который все изменит. Как правило, под разговоры, что теперь все будет иначе, и это был последний раз. Помните, что в отношениях с зависимым нельзя принимать никакие решения, последствия которых вы не способны разрулить самостоятельно. Как бы вам ни хотелось верить, помните, что самое разумное — рассчитывать только на себя. Потому что, к сожалению, если вы всерьез рассчитываете на человека с аддикцией, в самый ответственный момент вы можете остаться без опоры и поддержки. Если вы заранее к этому готовы, перенести такую ситуацию будет проще. Как выживать рядом с зависимым человеком? Первое. Ответьте себе, готовы ли вы к тому, что ситуация никогда не изменится и будущее может быть хуже, чем вы себе представляли. Оставаться в отношениях с зависимым значит понимать это. Да, возможен вариант, что партнер выйдет в ремиссию, но этого может и не случиться. И еще возможен вариант, что после лечения личность человека изменится до неузнаваемости. Обычно последствия лечения представляют как возвращение к прежнему состоянию, как было до начала употребления, Но такого не происходит. Изменения все равно будут. Это можно сравнить с удалением раковой опухоли. Можно ее вырезать и продлить человеку жизнь, но орган или часть тела после операции не будут целыми, такими, какими были до болезни. Подцепкость и зависимость, по большому счету, не сильно отличается от агрессивной онкологии. Да, возможно, именно ваша история счастливо закончится. Тогда вы порадуетесь. Но для того, чтобы сохранить нервную систему, нужно держать в голове и самый плохой вариант. Второе. Отделяйте личность человека от его зависимости и пробуйте здраво оценить, что можно сделать. Учитывайте, что классическое лечение, кодирование, психотерапия, модные рехабы и прочее сработают только если человек сам искренне хочет избавиться от зависимости. Все методы коррекции, в которые затягивают принудительно, не сработают или сработают на ограниченное время, после которого обычно следует крупный срыв. В итоге вы тратите двойные силы. Сначала на то, чтобы затащить человека в то, чего он не хочет, а затем, чтобы справиться и со срывом, и собственным разочарованием. Эффект любого лечения прежде всего поддерживается осознанным решением самого зависимого, его готовностью навсегда отказаться от того, что вызвало проблемы. И всегда держать в голове, что не бывает безопасной бутылки пива, безопасного косячка. Вы не сможете постоянно контролировать партнера и каждый день делать выбор за него. Это измотает вас и в итоге может оказаться абсолютно бесполезным. Кстати, учитывайте, что довольно часто у завязавших наблюдается такой интересный эффект. Сами они не употребляют, но с удовольствием подливают кому-то другому. Конечно, это не худший вариант выхода из зависимости, но таких ситуаций тоже лучше избегать. Совсем не факт, что такое пассивное пьянство не закончится однажды срывом. Как видите, опасность может подстерегать с любой стороны, и вы не предугадаете всех случаев, как бы вы ни были преданы человеку. Вы готовы постоянно жить в мире, где даже рекламный плакат с пьющим пиво веселым человеком — угроза. Вы не сможете принять за партнера решение. Вы можете помочь с поиском специалиста, с исполнением назначений, убрать из дома весь алкоголь или почистить заначки с наркотиками. Но конечный выбор будет только за зависимым. Третье. В связи с этим следующий пункт. Не берите на себя ответственность за выбор другого человека, даже если искренне любите его. Да, зависимость — это болезнь. Но болезнь, возникшая вследствие выбора заболевшего. Так что ваше сочувствие должно иметь пределы, если не хотите прожить чужую жизнь вместо своей. Если вы не отличаетесь от большинства созависимых партнеров, то, скорее всего, уверены, что аддикт без вас пропадет. Он сопьется, старчится, повесится в период абстинентной тревожности, продаст все в доме из-за игровой зависимости и умрет голодной смертью под мостом. И такой вариант вполне возможен, но вы не должны нести за это ответственность. Вы не виноваты в том, что это случилось с человеком. Рядом с вами взрослый, не малыш, не беспомощный котенок или щенок, и он должен сам нести ответственность за свои поступки. Очень часто решение о начале лечения не принимается из-за того, что аддикту и в его положении неплохо. Пока его спасают, умывают, приносят тазики и аспирин, покрывают его прогулы и опоздания на работе, а то и содержат, потому что бедный больной не может работать. Но уж когда он справится, он ого-го каких вершин достигнет. Человеку кажется, что он и так справляется с жизнью, а понимание и сочувствие окружающих придают ему в собственных глазах орел страдания и чуть ли не благородства. Так что иногда ваше сочувствие влияет не лучшим образом на состояние зависимого. Другое дело, если иных целей у вас нет и не предвидится, и вы готовы провести остаток жизни в спасении того, кому на самом деле спасение не особо нужно. Прочесывание окрестных баров и кустов и уборки следов рвоты с ковра. Да. Вы можете этим заняться, тоже ощущая себя нужным и занятым, единственным спасителем и опорой заблудшего несчастного. Но, на мой взгляд, в жизни есть более интересные и значимые цели. Создание здоровых отношений, собственные рабочие и творческие планы, рождение здоровых детей и так далее. Выбор за вами. Четвертое. Сосредоточьтесь на своей жизни. Вы не должны жертвовать планами на день, на неделю, на вечер ради зависимого, потому что в таком случае вы не только рискуете прожить чужую жизнь. Чувство к партнеру охлаждает необходимость жертвовать значимыми для вас вещами, нарастает раздражение. Когда вы делаете выбор в пользу себя, вы, помимо прочего, работаете и над уменьшением стресса в сложных отношениях за счет того, что переключаетесь, на время вырываетесь из травмирующей ситуации, вспоминаете про собственную жизнь и значимость. А значит, и сил на принятие правильных решений в отношении зависимого партнера у вас будет больше. И еще. Его зависимость уж точно не повод ставить свою жизнь на паузу. Его выбор — быть зависимым, ваш выбор — жить свою жизнь. Возможно, это покажется циничным, особенно если вы только в начале пути и полны надежд и уверенности в своих силах, но выжить и остаться адекватным в отношениях с зависимым возможно только при некотором отстранении и ясном понимании, что ваша жизнь не равна жизни зависимого. Когда вы уделяете время себе, вы работаете над тем, чтобы ваши отношения стали более здоровыми, а уровень стресса в них снизился. И если вы все еще планируете их продолжать, это необходимое условие. Пятое. Вы не виноваты в ухудшении состояния зависимого. Вы можете столкнуться с шантажом вроде «если ты уедешь, я напьюсь». «Если ты сейчас же не займешься со мной сексом, я напьюсь». Для обоснования своих слов зависимый может обвинять вас в своей проблеме. Когда вы идете на поводу таких требований, вы только ухудшаете его состояние. Поверьте, даже если вы будете совершенно идеальны в плане внешности, поведения и как источник доходов, зависимый все равно найдет причину для срыва — от погоды до мировой политической повестки. Ведь его зависимость становится удобным способом получить все, что хочется. Велико искушение этим пользоваться. И уж, конечно, не начинайте употреблять вместе. Этим партнеры аддиктов нередко грешат. Иногда, чтобы быть на одной волне, чтобы не уходила в компанию других людей, иногда, чтобы меньше досталось употребляющему, но независимо от того, по какой причине вы это делаете, это тупик. И аддикта это только подхлестнет к усугублению зависимости, ведь если вы присоединяетесь к нему, вы одобряете его поведение. Говорить вы можете что угодно, поступки будут значить больше. Сразу настраивайтесь, что с большой долей вероятности вы не обойдетесь без помощи и нарколога. Если вы чувствуете, что не справляетесь с ситуацией, возможно, понадобится помощь психолога. Если ваш партнер не готов к нему обратиться, идите к специалисту в одиночку. Это будет совсем не бесполезный визит. Психолог поможет изменить ваше отношение к ситуации, снизить стресс, здраво оценить, на что вы можете рассчитывать, и выстроить стратегию, которая не будет вас разрушать. Или поможет выйти из отношений с минимальными потерями. Главное, о чем нужно помнить, если вы попали в такие отношения, вы не виноваты. Вы не должны спасать. Вы имеете полное право выйти из этих отношений в любой момент, когда захотите, независимо от того, насколько печальная ситуация у аддикта. Находится он в запое, ремиссии, или вы чувствуете, что напряжение нарастает и вот-вот будет срыв. Вы можете сказать «нет» в любой момент и не несете ответственность за то, как воспримет это зависимый партнер. Жизнь зависимым человеком, который не справляется с аддикцией, источник постоянного стресса, который рано или поздно не только подкосит физическое здоровье, но и изменит личность. Череда событий и передряг запустит механизмы защиты. Чтобы уменьшить непереносимую нагрузку, психика сглаживает эмоции. И плохие, и хорошие. В итоге не остается ничего, кроме фоновой тревоги и усталости. Ведь каждый новый день совершенно непредсказуем, эмоциональный посыл к партнеру остается без ответа. Донести до него свои жизненные потребности не получается, и добавляется чувство вины или недоумения, что со мной не так. Ни одному из обещаний нельзя верить. Их редкое исполнение выглядит как праздник и перестает радовать совсем, потому что становится не правилом, а исключением. Даже когда все идет по плану, в голове всплывает, как много обещанного было не выполнено. Редкие пары проходят все испытания, которые подкидывает зависимость, выходят в длительную ремиссию и живут потом долго и счастливо, не потеряв нежных чувств. Это скорее исключение, чем правило. К сожалению, зависимость умеет ждать и может проявиться в тот самый момент, когда вы уже расслабились и решили, что все позади. И если вы готовы вступить на этот путь, должны понимать, что вас ждет. Вы можете попробовать, но важно осознавать, когда пора остановиться и отойти в сторону. Если вы решили уйти, это не говорит о том, что вы слабый, недостаточно любящий, безжалостный. Это говорит о том, что вы выбрали себя. Это непростой выбор, но иногда единственно верный. И никто не имеет права вас осуждать за этот выбор.